Глава 7. Нюансы. Кэсси быстро пересекла гостиную и скрылась в одной из комнат, а Чес задержался, окидывая взглядом помещение. Обычный студенческий дом. В меру убитый, несмотря на обязательный курс по бытовой магии. Немного убогий, тут никто не заморачивался стилем интерьера. Под диваном забытый носок, на ковре пятна, в стене пара гвоздей без картин. И вот здесь его Кэсси потеряла девственность с каким-то придурком. До сих пор Честеру еще удавалось держаться на плаву в бурном потоке событий, но сейчас он понимал — это край. Лодка накренилась, пробоина в днище, весла давно потерялись, и течение несет его прямо на скалы. Кэсси пила это вино, ела утку, сидела на продавленном диванчике и потом целовалась, и все остальное тоже, но не с ним. «Ты идешь?» — выкрикнула она из комнаты. Чес спрятал руки в карманы и медленно подошел к двери. Кэсси уже вовсю хозяйничала в комнате Фрэнка. Чес лишь мельком оглядел обстановку, но от мысли, что его убил пацан, который не в состоянии поменять постельное белье, на душе стало тоскливо. «Вон там записи на столе», — указала Кэсси, роясь в шкафу. «Только я в них мало что понимаю. Мы этого еще не проходили». «Ты его любишь?» — спросил Чес. «А?» — не поняла Кэсси, обернувшись. «Ты любишь Кайла?» — повторил он вопрос. «Еще чего?» — возмутилась она. «Он мне нравился, но все прошло». «Но ты переспала с ним. А теперь обещаешь мне, что...» «Впрочем, мы толком не выяснили, что ты мне обещаешь. Что будет после, Кэсси?» «После чего?» Она недоуменно нахмурила брови, и Чес сам понял, что его несет, но уже не мог остановиться. «После того, как я не умру», — пояснил он. «Ну, будет здорово», — улыбнулась Кэсси, убрав за ухо выбившуюся прядь. «Я знаешь, что думаю? Вдруг Фрэнк — потомок нарциссы. Он тоже рыжий, это подозрительно». «Что будет между нами?» — настойчиво спросил Чес. Кэсси стыдливо опустила ресницы, а потом посмотрела прямо ему в глаза. «Вот сперва выживи, а потом обсудим». Тихо сказала она. Своими сладкими обещаниями она держала его на поводке, как собачку. Но он вовсе не пес. Ревность выжигала его изнутри, и Чес едва сдерживался, чтобы зарычать. То ли проклятие Вервольфа, то ли Кэсси довела его до ручки. Но лучше бы Кайлу не возвращаться домой. «К тому же технически я не спала с Кайлом», — добавила она. «Это было ошибкой». «Ага», — воскликнул Чес. «Значит, было». «А по какому праву, мастер Гров, вы меня отчитываете?» — поинтересовалась она, вновь переходя на официальный тон. «В том и проблема, что я не понимаю, на что имею право», — признался он, проведя пятерней по волосам. «Ты говоришь, что у нас уже было несколько свиданий, и мы целовались, и... не знаю, что там еще. А потом приводишь в дом, где тебя ждет другой». «Ну, не ждет же?» — пожала она плечами. «Кайл сейчас рыщет вокруг моего дома». И пока он не вернулся, давай обыщем комнату Фрэнка. Посмотрите записи на столе. Может, ты в них что-то поймешь? Чес шагнул к столу, но буквы в тетради прыгали перед глазами, не желая составляться формулу. Так, тут у нас соединение элементов, а после — фиксация магического контура с помощью быстрой заморозки. Жидкость переходит в твердое состояние, и поле замыкается внутри. Хитро. Что-то в нем вообще нашла. Буркнул он. «Жозефина считает, что Кайл похож на пуделя», — хмыкнула она. «С ним легко, а со мной, значит, тяжело». «Если б ты не помирал каждый раз от того, что тебе сердце вырывают, то было бы и правда проще», — заявила Кэсси и вновь отвернулась к шкафу. Вытащила какую-то жестяную коробочку, покрутила, открыв крышку, склонилась над содержимым и чихнула. А Чес полистал тетрадку и, положив ее, взял другую. «Вот это дела». Пробормотал он, и Кэсси тут же заглянула ему через плечо. Кажется, не он один рыл могилы в поисках артефактов. Фрэнк дотошно переписал имена и даты, и некоторые были ему знакомы. Чес полистал тетрадь, но записей оказалось не так много. «Вот эту я сегодня видела», — выпалила Кэсси, ткнув пальцем в имя. «Жозефина сказала, могила подозрительная. Пойдем-ка за мной». Она схватила его за руку, потащила в спальню напротив, зажгла свет и указала на большую карту Академии. «Вот тут, рядом склеп с двумя львами. Ну-ка, «Кто там еще?» Кейси забрала тетрадку, и Чес огляделся по сторонам. Еще одна студенческая комната, но куда более опрятная. Ни завалов на столе, ни грязной одежды на стуле. Как будто здесь тщательно прибрались, ожидая гостей. А на постели — лепестки роз. «Да ты издеваешься!» — вырвалось у него. «Я? Издеваюсь?» Я растерянно посмотрела на Гроува, пытаясь понять, о чем он. «Я вообще-то жизнь тебе спасаю!» Он облизнул губы и взмахнул рукой, будто призывая посмотреть по сторонам. «Вино», — сказал мастер Гроув. «Утка. Лепестки». На его виске вздулась голубая венка, и глаза стали какие-то бешеные. «Ты ревнуешь?» — предположила я. Гроув шумно выдохнул и провел пятерней по волосам, растеряв свою обычную безупречность. «Правда ревнуешь?» — кокетливо переспросила я, улыбнувшись. «О, мастер Гроув, это даже мило. Но давайте отложим это все на потом, а сейчас сосредоточимся на деле. Фрэнк — артефактор. Он копает могилы. Он рыжий, в конце концов. Я чувствую, это он. Не знаю, как ему удастся вас грохнуть. Но он такой щуплый, рыжий опять же. Возможно, вы не видите в нем угрозы. Подпускаете ближе, а он — бах! И достает какой-нибудь хитрый артефакт, и...» Гроув вдруг шагнул ко мне совсем близко, легонько подтолкнул к стене. «Ты ведь со мной теперь, Кейси, так?» — хрипло спросил он. «Мастер Гроув», — пробормотала я, сбитая с толку этой внезапной перемены курса. «Мы ведь договорились». «Я не видел договора», — заявил он, и его губы обожгли мою шею, а потом сомкнулись на мочке. «В чем там его суть, напомни?» От горячего шепота стало щекотно, и мурашки рванули по коже. «Сейчас, на время, через 3, нет, уже почти 2 дня, вы умрете. «Но сейчас-то я жив», — заметил он, и его твердое и очень живое тело прижалось ко мне теснее. «И это очень хорошо», — заверила я. «Мастер Гроув, давайте сперва вас спасем, а уж после...» «Я хочу аванс», — хрипло сказал он, глядя на мои губы. «Что?» — вновь переспросила я. «Честное слово, мастер Гроув, вы заставляете меня чувствовать себя тупой, прямо как на зачете. Какой еще аванс?» А вот тут он все объяснил максимально доступно. Его губы прижались к моим, пальцы запутались в волосах, обхватывая затылок, а вторая ладонь тяжело опустилась на талию. «Мастер Гроув», — выпалила я, когда он оторвался от моих губ, чтобы покрыть поцелуями шею. «Вот...» «Очень не вовремя вы...» Он вновь поцеловал меня в губы, прикусывая их, облизывая, упруго лаская мой рот языком. Жар растекся по телу, собираясь внизу живота, и ноги едва не подкосились от удовольствия. «Чес...» Выдохнула я, когда его ладонь опустилась на мою грудь. «Кайл вернется. «И что?» Спросил он, сердито вглядываясь в мои глаза, пока его пальцы ласкали меня с умелой откровенностью, и я ахнула, запрокинув голову от удовольствия, прошившего мое тело маленькой молнией. «Тебя это заденет?» — говорил Гроув. «Не хочешь обидеть Кайла? Жалеешь, что сейчас не с ним?» «Ой, да плевать мне на Кайла!» — откровенно сказала я, обвивая крепкую шею руками и подаваясь вперед. Кайл никогда не целовал меня так, будто от моих губ невозможно оторваться. Его руки не сжимали мое тело, словно самую прекрасную драгоценность в мире. Но, надо признать, с ним и я не вела себя так откровенно, загораясь, как щепка от чужого пожара. Землю окончательно выдернули из-под ног, но Гроув быстро приподнял меня под бедра. Оказалось, так даже удобнее целоваться, и я с наслаждением отвечала на ласки и дарила свои. Я обхватила его ногами, шалея от откровенности наших объятий и от его явственного возбуждения, и Чес, судорожно втянув в воздух, обнял меня и куда-то понес, а потом потолок опрокинулся, и подо мной заскользил шелк покрывала и лепестки. И это было как дежавю, только с очень большим нюансом. «Чес», — шептала я, зарываясь пальцами в жесткие волосы, а его пальцы ловко расправлялись с пуговицами на моей блузке. «О, Честер!» — стонала, когда его губы нежно коснулись моей груди, а потом и язык, и зубы, и опять ласковый поцелуй, и мурашки взметнулись волной. «Мастер Гроув!» Ахнула я, когда его пальцы скользнули по моему животу, забираясь под ткань брюк и поддевая тонкое кружево трусиков. А потом цеплялась за широкие плечи, извиваясь от острого удовольствия и кусая губы и... «Кайл?» — пискнула я, и Гроув отстранился и оскорбленно на меня посмотрел. «Там!» — указала на дверь. «Кэсси!» Прокудахтал Кайл, застывший в дверном проеме, и его карие глаза стали большими, как блюдца. «Это ведь не то, что я подумал!» Гроув целомудренно прикрыл мою грудь блузкой, заботливо застегнул пуговки и лишь потом поднялся. «А что ты там подумал?» — с вызовом спросил он. «Кэсси, тебе что, стало плохо?» — с надеждой спросил Кайл. Я нервно хохотнула, пытаясь уловить ход его мыслей. Мне стало дурно, а мастер Гроув, который по счастливой случайности как раз проходил мимо кровати, решил расстегнуть мне блузку и сделать дыхание рот в рот. «Вообще-то мне было хорошо», — откровенно ответила я, вставая с кровати и поправляя сбившуюся одежду. «Даже слишком. С мастером Гроувом надо держать ухо востро. А то, если бы не внезапное появление Кайла, то я бы потеряла девственность второй раз на той же самой кровати. Какой-то рок, не иначе». «Ты что, теперь с ним?» Голос Кайла сорвался. «Ловишь на лету», — похвалил его Гроув. «Еще вопросы?» Кайл потрясенно умолк, карие глаза влажно заблестели, и мне даже стало его немного жаль. Совсем капельку. «Ты!» — выдохнул Кайл, и его губы обиженно скривились. «Жестокая, лживая, подлая!» Мастер Гроув переместился быстро, как молния, только что стоял рядом со мной, а вот он уже у двери, и его пальцы сжимают горло Кайла. «Кэсси — самая прекрасная девушка в мире!» — спокойно сказал Гроув. «Повтори». Кайл пытался махать руками, точно нашкодивший котенок, которого взяли за шкирку, но Гроув был непреклонен. «Повтори». В его голосе прорезались стальные нотки, а пальцы сжались сильнее. «Кэсси, прекрасная девушка», — прохрипел Кайл. Я подбежала к ним, положила руку на бицепс мастера Гроува, не отказав себе в удовольствии слегка погладить твердые мышцы. «Отпусти его». Попросила я, Гроув послушно разжал пальцы, а Кайл втянул воздух и отскочил назад, тараща глаза и потирая шею. «Ерунда. Даже помощь доктора Шменги не понадобится. А вот у меня появился отличный шанс расставить все точки». «Кайл, между нами все кончено», — твердо сказала я. Я бы могла добавить что-то вроде «мне жаль» или «дело не во мне», но это было бы неправдой. «Дело в тебе», — добавила я. «Ты обманщик. Забыл сказать, что обручён с другой?» Минутное замешательство на его лице сменилось выражением оскорбленной невинности. «Это другое!» — воскликнул Кайл. «Там обязательства. Тут чувства». «А о моих чувствах ты не подумал?» — рассердилась я. «Если бы ты любила меня по-настоящему, тебе было бы все равно!» — укоризненно произнес он. «Я потеряла дар речи от такой наглости». Так что лишь закатила глаза и прошла мимо него на кухню. «Да и вообще, как ты смеешь меня упрекать, если крутила шашни за моей спиной?» Продолжил он бросаться обвинениями. «Отчего же за спиной?» Пробасил Гроув, который тоже пошел за нами. «Прямо на твоих глазах все и было». Кайл покосился на него и на всякий случай отодвинулся подальше. «И что тебе понадобилось на моей кухне?» «Пирог». Ответила я, открывая холодильник, полупустые бутылки, пара тарелок с объедками, внезапно ананас. Наверное, Кайл планировал подать его к вину, но поленился. А вот и пирог бабули. Это за моральный ущерб. «За что?» Кайл едва не задохнулся от возмущения. «Мало того, что ты обручён с другой», — сказала я, вынув пирог и закрыв холодильник. «Ты еще и плохой любовник». «Откуда бы тебе знать?» — взвизгнул он. «Ты даже не дала мне шанс». «Увы, однажды дала. Но больше этого не повторится». «Пока, Кайл», — сказала я. Он открыл было рот, набрав в грудь побольше воздуха, но потом глянул на Гроува и сдулся. Лишь когда мы вышли из дома и отошли на приличное расстояние, вслед донеслось отчаянное «Сучка!». Дверь с грохотом захлопнулась, Гроув вопросительно на меня посмотрел, но я покачала головой. «Хватит с Кайла потрясений». Почувствовал на своей пуделиной шкуре, каково это — быть номером два. Я отщипнула корочку пирога, протянула Грову попробовать. «Неплохо», — кивнул он, шагая рядом, и от его близости прохладная осенняя ночь казалась жаркой, как летний полдень. «Жозефине тоже понравилось», — сказала я. «Жаль только, что у нас снова ничего по делу, и тетрадку забыли». Гров жестом фокусника вытащил из-за спины тетрадь и помахал ею с торжествующим видом. «Я думал пойти на кладбище и проверить, что там за захоронение. Но есть и другая идея. Получше». «Правда?» — обрадовалась я. «Кэсси, пойдем ко мне». Прямо предложил Гров, и его тяжелый взгляд ясно дал понять, что мы там не боевку учить будем. Я быстро запихала себе в рот кусок пирога, выгадывая время на ответ. Но Гров терпеливо ждал. «Нет», — ответила я, прожевав. «Знаете что, мастер Гров, это даже оскорбительно. Вы едва не лишили меня девственности на чужой кровати». «Прости», — покаялся он, и правда, не очень ситуация. «Я потерял контроль. У меня от тебя крышу сносит, Кэсси Рок. Ты такая красивая, нежная, горячая, такая...» Он запнулся, пытаясь подобрать слова, и я затихла, ожидая красивых эпитетов, но Гров просто сказал, как отрезал: «Моя». Я безразлично пожала плечами, в глубине души польщённая его признаниями. «Это не повод набрасываться на меня, как дикий зверь», — проворчала я. «Где ухаживание? Цветы, свидания?» «Завтра». «Что завтра?» «Завтра у нас по плану свидание», — пояснил Гров. «Ну, вообще-то это не каждый раз свидание», — возразила я. «Мы просто идем на скачки, потом в кафе, болтаем». «А завтра все будет как надо», — пообещал он.